Глава третья. Жизнь солдата на войне трудна и скупа на радость по многим причинам. И внезапная смерть от вражеской пули, штыка, мины, осколка снаряда или бомбы – не главное из них, как ни странно. Потому что к смерти, когда она случается на твоих глазах чуть ли не ежедневно, люди привыкают. И даже гибель близких товарищей уже не рвет сердце на части, а лишь вызывает в нем тупую и глухую боль. Боль, к которой привыкаешь тоже. Ну, болит и болит, подумаешь. Старые раны вон тоже бывают ноют к дождю. Так что же теперь, бросить винтовку и отправиться домой? Нет. Долг и присяга не велят. Родина твоя, командиры, товарищи боевые, которые рядом и которым ничуть не легче, чем тебе. Да, можно привыкнуть к смерти, можно. И даже к голоду можно привыкнуть. До поры до времени, конечно. А вот к чему нельзя, так это к постоянному недосыпу и отсутствию женщин. К недосыпу, потому что он отупляет и высасывает те самые силы, которые необходимы и для победы над врагом, и, главное, для победы над самим собой. Потому-то солдат и спит при каждом удобном случае, да и неудобном тоже. Кто никогда не засыпал на ходу в маршевой колонии, тому этого не понять. А женщины? Но это ясно и без объяснений. Если ты нормальный, молодой и здоровый мужик, то находиться долгое время без женщины для тебя не просто трудно и вредно, но даже как-то, прямо скажем, и противоестественно. Так или примерно так думал лейтенант Красной Армии Александр Вилга, перебирая роскошные каштановые волосы, лежащие у него на коленях девушки. Точнее, искусственного существа. Впрочем, лейтенант, как ни старался, не мог себе представить, что это какое-то там искусственное существо, а не самое, что ни на есть, настоящий живой человек, но только женского пола. Не мог, вероятно, потому что слишком привык к своей, пока еще не очень длинной, но насыщенной войной жизни, всецело полагаться в первую очередь на зрение, слух, обоняние и осязание. То есть на те коренные человеческие чувства, которые его практически никогда не подводили. Вот и сейчас, на песчаном берегу теплого и ласкового моря, под лучами незнакомого, но ласкового солнца, он не мог, а может и не хотел, не доверять этим своим чувствам. Какого действительно черта? Да, элемент чуда в ее появлении, а также в появлении еще семерых ее товарок, несомненно, был. И, прямо скажем, весьма значительный элемент. Но разве за последние недели и месяцы они не видели чудес, да еще каких? Что там говорить? Начиная с того дня, как высокомерные свороги выкрали два взвода разведки советские и немецкие из лета 43-го года и переправили их на свою древнюю прародину Пияну, все различные чудеса просто стали привычной частью их солдат Второй мировой войны обыденной жизнью. Так что хрен с ним, с чудесами. Надо наслаждаться сегодняшним днем и теми возможностями, которые он предоставляет. А возможности эти довольно велики. Просто какие-то необъятные возможности. Надо же, действительно стоило только захотеть, и каждый боец получил себе желанную подругу. При этом Арнольд еще и прямо намекнул, что в случае чего никому не возбраняется выбрать другую, и даже не одну. Фу ты, черт, просто разврат какой-то. Александр почувствовал, что краснеет. Или это просто солнце? Надо срочно охладиться. «Пойдем, искупаемся», — предложил он. «Карина», — так она назвалась, когда Вилга выбрал ее из голографического каталога и приказал дому осуществить доставку, открыла глаза, чудный ореховый цвет, и улыбнулась. «Пойдем». И тут же, легко поднявшись с колен лейтенанта, танцующей походкой направилась к прибою. Полоска ткани на груди, полоска ткани на... Ну да, в наше время, помнится, купальники были совсем другие. Вилга специально чуть приотстал, чтобы лишний раз посмотреть на девушку сзади. «Диц, как истинный ариец», — думал он, не отрывая взгляд от гладких, загорелых и страшно соблазнительных женских бедер, еще несколько часов назад уверял, что главное в женщине — это задница и грудь. Я, помнится, возражал, а теперь вот, пожалуй, готов согласиться. «Товарищ лейтенант, давайте к нам!» — позвали его. На границе прибоя и сухого песка расположились Карл Хейниц и Сергей Вишняк со своими подругами. Ефрейтор предпочел маленькую изящную брюнетку, а сержант, наоборот, крупнотелую, веснушчатую шатенку. Михаил Малышев и Аня Громова расположились рядом. Остальных видно не было. «Кто в дом направился, а кто-то, у кого терпелки не хватило, и просто влез», — усмехнулся про себя Александр, благо никого, кроме нас, на всей планете нет. Если верить мажордому Арнольду, конечно. Смешное имя Арнольд. Почему Арнольд? А чего, например, не Арчибальд? Вот интересно, действительно ли мы одни на всей этой планете? Неплохо бы проверить на всякий случай. Или не надо? Это, наверное, привычка срабатывает. Проверять место обитания. Условный рефлекс, так сказать. Или безусловный. Черт, все забыл. Нет, все-таки кажется условный. А Хейниц с Вишняком, ишь ты, сидят на виду и держатся вместе. Стесняются, наверное. Надо же, у кого-то из нас еще стеснительность какая-то осталась. Хотя чего здесь, спрашивается, стесняться? Себя, что ли? Брось, брось. Ты вон тоже пока Карину к себе в дом не пригласил и в лес не потянул. Стеснялся. Хотя вы уже 4 с лишним часа как знакомы. На самом деле тоже стесняешься, хотя и сам себе в этом признаться не хочешь. Ну что, в общем, очень странно. Ну вспомни, например, город и день рождения у хозяйки борделя. Там и тень стеснений в душе не шевелилась. А здесь от чего-то все другое. И все вроде бы должно быть было бы наоборот. Там-то в городе были натуральные женщины, хоть и проститутки, а здесь искусственные существа. Да и проститутки-то не настоящие, а так временно исполняющие роли. Да нет, запутался я что-то. Это от вина, наверное. От вина и от солнца. На солнце, как известно, пить вредно. С одной стороны, я, как уже было решено, не чувствую, что Карина — искусственное существо. Хотя, возможно, еще и почувствую, когда дело дойдет до главного. И поэтому, наверное, немного стесняюсь. Опять же, она не проститутка по определению. А кто? Как назвать женщину, созданную специально для всяческого ублажения мужчин, но при этом не берущую за свои услуги деньги? То есть не женщину, а искусственное существо. Но я не чувствую, что она... Черт, опять 25 за рыбу деньги. Нет, так дело не пойдет. А как? Ведь она могла достаться и другому, ну, тому же Валерке Стихару, например, или Хельмуту. Да любому из нас. Или не могла. Погоди, как-то сразу об этом не подумал, оказывается. А между тем, это интересный вопрос. Каталог был один, на всех, и для каждого свой. «Саша, ау!» Звонкий голос Карины вторгся в его раздумье, и Вилга неожиданно обнаружил себя неподвижно стоящим в полосе прибоя со взглядом, направленным к далекому и пустому горизонту. «Иди сюда, ко мне!» Она заплыла уже 50 метров от берега и теперь махала ему из воды рукой. Вилга улыбнулся, тряхнул головой и побежал навстречу невысокой прозрачной волне. Это море было очень похоже на черное, разве что вкус воды несколько иной, не такой горький. В остальном же Александр не видел принципиальных различий. И это ему нравилось. Лезть в совершенно незнакомое море он бы, пожалуй, постерегся. Впрочем, тот же Арнольд уверял, что здесь, возле дома отдохновения, нет крупных хищников, которые могли бы представлять опасность для людей. Это касается и моря, и окрестных лесов. «Догоняй!» — крикнула Карина, и безупречным кролем направилась прочь от берега. «А я ведь, пожалуй, не догоню», — подумал Александр. «Плавает она явно лучше меня. Но сдаться без боя никогда». 100 с лишним он потерял беглянку из вида, понял, что выдыхается, перешел на спокойный брас. Рядом вынырнула Карина и улыбнулась во все свои 32 безупречных зуба. «Что, Саша, слабо женщину победить в честном соревновании?» «Только не на море», — признал свое поражение Вилга. «В лесу или в поле я бы тебе 100 очков вперед дал, но на воде уволь. Тут мне за тобой не угнаться. И вообще, откуда я знаю? Может, ты русалочьего племени?» «Да», — захохотала она и плеснула ему в лицо. «Я русалка, и сейчас зацелую тебя до смерти, красавчик. Разве ты не знал, что русалок нужно опасаться и держаться от них подальше? А ты, дурачок, за мной поплыл. Ну, теперь пеняй на себя». Она обхватила голову Вилги ладонями, ее полураскрытые губы коснулись его губ, прижались крепче, маленький ласковый язычок скользнул ему в рот, они окунулись в воду с головой. Вилга задержал дыхание и открыл глаза. Незнакомая толстобрюхая рыба, чуть шевеля плавниками, замерла неподалеку и озадаченно уставилась на двух невиданных существ, занимающихся под водой непонятно чем. Изящная прозрачная медуза, насквозь пронизанная солнечным лучом, медленно проплыла мимо и поднялась к поверхности. Рука Карины решительно скользнула лейтенанту в плавки. Они выбрались на берег далеко в стороне от того места, где зашли в воду, добежали до леса, и там Вилга, не переставая целовать шею и лицо Карины, повалил девушку в мягкую и густую, как будто специально выращенную для этого траву. День оказался необычайно длинным. Потом от Арнольда они узнали, что сутки на Лоне, Лона, таково было название планеты, продолжались 26 земных часов, а дом отдохновения располагался в широтах, куда никогда не заглядывала зима. Отряд в неполном составе, не хватало Руди Майера и Валерки Стихаря, собрался внизу в обеденном зале, когда солнце уже наполовину завалилось за лесистые холмы. Вилга пришел с Кариной, Хейниц с девушкой по имени Ева, Диц и Вишняк сочли нужным оставить своих подруг наверху. «Непорядок», — безапелляционно заявил Диц, усаживаясь за стол и пристраивая на грудь салфетку. По излишне влажно-бледно-голубому блеску его глаз Александр сообразил, что друг Хельмут изрядно навеселе. «Мало того, что форменный бардак, если солдат опаздывает на ужин, значит, случилось нечто из ряда вон выходящее. Где Майер и Стихарь?» «Вообще-то команды явиться в столовую к определенному часу не было», — заметил Вилга. «Да брось, Хельмут, люди отдыхают, имеют право». «От чувства долга», — вскинул брови обер-лейтенант, «или даже просто чувство товарищества? Где оно, я вас спрашиваю? Согласен, что в вопросах любви каждый сам по себе. Хотя я могу припомнить пару случаев, когда...» «Лучше не надо», — быстро сказала Аня. «Да, верно, прошу меня извинить. Арнольд, что у нас сегодня на ужин?» «Что пожелаете, Гердиц?» «Да уж пожелаю. Кстати, Арнольд, скажите, как нам поступать в таких вот случаях?» «Каких именно?» «Ну, когда мне необходимо срочно с кем-нибудь связаться. Ну, как сейчас, например. Я, скажем, хочу отдать приказ непосредственно своему пулеметчику Рудольфу Майеру. Или просто с ним поговорить. Как мне это сделать? Неужели я должен подниматься наверх? Или здесь есть что-нибудь вроде телефона?» «Действительно, Арнольд», — поддержал Хельмута Вилга. «Вопрос своевременный. Я тоже хотел бы об этом же спросить, но как-то за разнообразными и приятными событиями сегодняшнего дня запамятовал. Надежная связь — это главное для военного человека. А мы люди военные, даже на отдыхе. Мало ли что может произойти». «Здесь с вами ничего не может произойти», — улыбнулся Арнольд. «Лона — на редкость безопасная планета. А связь, во-первых, у каждого из вас в апартаментах есть мощный коммуникационно-развлекательный центр. Просто я не успел еще вам показать, где он находится и как им пользоваться. С его помощью можно связаться друг с другом. Но есть вещь стационарная. А для мобильной связи... Одну минуту». Арнольд хлопнул в ладоши и громко позвал. «Домохранитель, ты мне нужен», — добавил еще тише. «Сейчас он придет, и мы все решим. Кстати, если с кем-нибудь надо в пределах дома связаться очень срочно, то достаточно попросить сам дом сделать это. Или приказать ему, это уж как вам удобнее». «Каким именно образом?» — спросил Диц. «Очень просто. Хлопаете в ладоши и говорите, с кем вас соединить. Ну, правда, в данном случае получится режим громкой связи, то есть слышать разговор будут все, кто находится рядом». «А это ерунда», — провозгласил Хельмут. «У старых боевых товарищей не может быть секретов друг от друга. Ну-ка попробуем». Он резко хлопнул в ладоши и хорошо поставленным командирским голосом рявкнул на весь зал так, что непривычный к подобному тону Арнольд заметно вздрогнул. «Дон, слушай команду!» «Немедленно соедини меня с Рудольфом Майером! Я хочу его услышать!» Тишина, легкий шорох и, наконец, мягкий мужской голос. «Вы на связи. Говорите». «Руди!» — гаркнул обер-лейтенант. «Ты где ошиваешься? Немедленно к нам!» «Ох, простите, господин обер-лейтенант, это вы?» «Нет, Господь Бог! Ты чем там занят?» «Разрешите доложить, отдыхаю, господин обер-лейтенант. Я вот тебе сейчас устрою отдых. Товарищи, понимаешь, ждут тебя. И стихаря тоже ждут. Они отдыхают». «Понял, господин обер-лейтенант, бегу». «Так, Рыбка, извини, служба. Но я скоро вернусь, и тогда мы продолжим. Ух, как мы продолжим. Можешь даже не одеваться». Дид захохотал, остальные засмеялись. «Ох, простите, господин обер-лейтенант, это я не вам». «Надеюсь». «Руди», — позвал Вилга. «Слушаю». «Зайди там по дороге к стихарю и тащи его тоже сюда. Скажи, я приказал. Нехорошо отрываться от коллектива». «Есть». «Дом», — приказал Диц. «Конец связи». «Есть конец связи», — тут же откликнулся голос. «Вот это я понимаю», — удовлетворенно заметил Хельмут. «Быстро и качественно». «Здесь все так», — заверил Арнольд. «Именно что быстро и качественно. Завтра, если пожелаете, я устрою вам большую экскурсию по дому. Тут есть еще много чего интересного. И все это в вашем полном распоряжении. Но для того, чтобы пользоваться, надо знать, чем и как». «Обязательно», — кивнул Вилга. «Завтра? Обязательно». «Именно что завтра», — поддержал Диц. «Сегодня мы еще гуляем. Официант, коньяк!» Официант явился одновременно с домохранителем. Последний выглядел как невысокий лысоватый мужчина в летах и с солидным брюшком. Пока Хельмут и остальные делали заказ, он почтительно, но с достоинством ожидал чуть в стороне. «Вот», — представил его Арнольд, — «прошу любить и жаловать, наш домохранитель собственной персоны». «К вашим услугам», — слегка поклонился тот. «В непосредственном ведении, — домохранителя, — объяснил Арнольд, — находятся все технические службы дома. Если я осуществляю, так сказать, общее руководство, то он заведует непосредственно хозяйством, ну, коммуникации, транспорт, производственные службы, все на нем». «Завхоз, если по-нашему», — сказал Вишняк. «Да, именно так», — кивнул Арнольд. «Очень точное сокращение. Именно завхоз». «А как вас зовут?» — спросила Аня домохранителя. «Меня зовут домохранитель», — ответил тот. «Если желаете, можете дать мне человеческое имя. Но до сей поры его у меня не было». «Странные тут у вас порядки», — обратилась Аня к Арнольду. «У кого-то есть имена, у кого-то нет. Дискриминация». «Ни в коем случае», — запротестовал мажордом. «Никакой дискриминации у нас не может быть, хотя бы потому, что мы искусственные существа, а понятие дискриминации может относиться в полной мере только к людям». «Ну, я могла бы поспорить с этим утверждением», — перебила Иваня, «но сейчас не стану, настроение не то». «Я должен заметить», — сказал Арнольд, «что вы в полном праве менять здешние порядки так, как вам заблагорассудится. Вы тут полные хозяева». «Пока не появится распорядитель, да?» — усмехнулась Аня. «Даже не знаю», — растерялся Арнольд. «На этот счет я не получал никаких указаний». «Да ладно, бог с ним», — махнул рукой Вилга. «Разберемся». «Так что нам может предложить господин завхоз?»